03:30. Патрульный полиции штата Дейл Уиллис вылез из машины, широко расставил свои длинные ноги, оперся задом о дверцу и закурил. Ему просто надоело сидеть в машине, вот и все. Что бы здесь ни происходило, сейчас со всем этим было уже покончено. По крайней мере, именно так это и выглядело. И вскоре должны были подъехать Питерс с Сэмом Ширингом. Но, боже ты мой, ну и вид был у этого местечка. Причем, судя по всему, случилось все это относительно недавно. В общем, он предпочитал находиться снаружи машины. Так оно все-таки как-то надежнее. Взять хотя бы ту тушу, что висела над костром. Трудно было поверить в то, что это когда-то являлось человеческим телом. Разумеется, в этом у него не было никаких сомнений. Однако от осознания данного факта легче как-то не становилось. Некоторые же вещи, казалось, и вовсе находились за рамками нормального человеческого восприятия. Смерть всегда есть смерть, даже такая. «Смерть и налоги», — вспоминал он слова одного из наставников полицейской академии, который день за днем вдавливал в их головы сентенции насчет неизбежности смерти и налогов. И все же ни в какой школе их не учили тому, отчего, как в данном случае, можно было запросто получить заворот кишок. По крайней мере, ясно одно, — думал Уиллис. Про такие вещи ни в какой школе не учат. Он снова взглянул в сторону кострища. «Come on, baby, light my fire!» Ну, надо же, срань господня. Первое, на что он обратил внимание, был курившийся над домом дымок. Потом он заметил горящие фары машины и дом, светящийся изнутри, как рождественская елка. А потом увидел и все остальное. И самое главное, опоздал-то он, судя по всему, на какие-то полчаса, не более того. Да, ну и события здесь разворачивались, нечего сказать. И кто бы ни был повинен в случившемся, ему никак не хотелось бы повстречаться с этими парнями в темном переулке. Да уж точно. В лесу не раз доводилось видеть трупы. На шоссе они встречались сплошь и рядом. Обгоревшие, раздавленные. Черт, однажды он даже видел парня, которому засохший сук дерева пропорол левое стекло машины и вонзился прямо посредине лба. И все же даже самый поверхностный осмотр этого места показался ему чем-то вроде экскурсии в ад. Взять хотя бы тот обугленный кошмар над костром. Или парень, все внутренности которого были разбросаны по окружающей его траве. Или еще один. То, что лежал на кровати с рассеченным зияющим горлом. А чей-то оторванный кулак. Он до сих пор валялся в углу. А эти дети... Голова одного лежала в футах 15 от тела. Другой снаружи, вообще без головы. Похоже на то, что там поработала крупнокалиберная пуля. Или взять женщину. Если, конечно, тот выпотрошенный и смердящий, что твой пустой пакет из-под молока недельной давности каркас вообще можно было назвать женщиной. Уиллис покачал головой. Все это скорее напоминало самое настоящее поле битвы. «Нет, здесь определенно кое-кто окончательно свихнулся. От той шлюхи, что решила поселиться в Ватикане. А ведь он еще мальчишкой знал этот дом. Да старый Парки в гробу бы трижды перевернулся, если бы он знал, что подобное произошло не где-нибудь в большом городе, ну там, в Нью-Йорке, например, а на его собственной земле». Слава богу, что старик уже 10 лет как лежит в сырой земле. Что и говорить, твердых моральных принципов был дед. И своих, Джо и Ханну, тоже воспитал в том же духе, в котором растил его собственный отец. Не ругнись, не выпей, не оплеуху жене не отвесь. Правда, самой Ханне случалось все же получать пощечину от этого типа, за которого она потом вышла замуж. Биль, что ли, его звали. Хотя сама никогда не давала ему сдачи. Да старик просто пришиб бы ее, если бы она осмелилась на нечто подобное. А потом у Ханны и Фила Бейли появились дети, которые поселились в Портленде. А в эти места даже и не наведывались, разве что при случае сдавали дом кому-нибудь, да и то, если желание было. И вот сейчас у Уиллиса почему-то возникло такое чувство, будто именно все это и привело к тому, что случилось, ко всем этим смертям и резне. Новое поколение. На протяжении жизни трех поколений находиться в этих местах было безопаснее, чем выпить бутылку пепси-колы, и никто тебе ничего такого не позволял. Ну, разве что несколько парней, у которых водились большие деньги. Он отшвырнул окурок и достал новую сигарету. Вскоре между деревьями заметались лучи фар, и Виллис расслышал грохот тяжелого Крайслера Питерса, катящегося по старой разбитой грунтовке. «Ну что ж, поломает здесь шеф голову, это уж точно», — подумал он. «Впрочем, надо создать видимость какой-то работы». Он подошел к открытому багажнику доджа и посветил внутрь карманным фонариком. «Смотреть смотри, но ничего не трогай», — сказал он себе. «Хоть пальцем до чего-нибудь дотронешься, и Питерс потом тебе за это уши отрежет». Когда машина Питерса подъехала к обочине, Уиллис поднял взгляд, посветил себе под ноги фонариком и пошел навстречу. За рулем сидел Сэм Ширинг. Вид у парня был основательно помятый. И все же интересно, откуда у самого-то Питерса берется вся эта бездна энергии? С такой массой того и гляди удар хватит. Кстати, все знали, что однажды подобное уже случилось. К счастью, правда, не сильно. Но старый хрыч все-таки не унимался. Ну что ж, ему же виднее. Виллис улыбнулся. «Крутая ночка выдалась, Джордж», — произнес он. «Ох, крутая, ты только взгляни, что здесь произошло». Питерс вылез из машины. «И что здесь тряслось, Дейл?» Виллис пристально взглянул в лицо шефа. «Ну что ж, выглядит довольно неплохо. Нет, в самом деле ничего. А ведь наверняка его самого тоже с постели подняли. Не дом, а сплошное кладбище. Повсюду трупы», — сказал он. «Это что за трупы?» «Хотел бы я знать, Джордж. Один над костром висит. Шашлык из него хотели приготовить, что ли. Черт бы их подрал». «Картинка, скажу тебе, не приведи Господь во сне такое увидеть». «Дети?» «Кажется, они. Как мне представляется, мы все же наткнулись на следы тех самых детей, которых ты искал». «Да куда там? Точно они». Они направились к дому. Первым, размашисто шагая, шел Уиллис. Питерс остановился перед черным доджем и огляделся. «Да, это были определенно те самые дети». У одного от головы почти ничего не осталось. У другого голова, может быть, это была девчонка, почти отделилась от туловища. «Боже правый!» — только и смог вымолвить он. «Внутри тоже кое-что имеется», — заметил Уиллис. Питерс посмотрел на Ширинга, который, казалось, окончательно очухался ото сна, хотя лучше ему от этого отнюдь не стало. «Сэм», — сказал он. — «Вызови сюда еще несколько машин. И коронера тоже пригласи. Уиллис, живой кто-нибудь остался?» Вопрос этот он задал так, ради проформы, поскольку сам прекрасно знал, какой последует ответ. «Ни души. Хотя не исключено, что скорая все-таки понадобится». «Это еще почему?» «Похоже на то, что кто-то ушел отсюда без одной руки. Не знаю, где сам этот парень... Но кисть его валяется на полу. Кулачок, скажу тебе, солидный». «Окей. Сэм, скорую тоже вызови. И скажи, чтобы парни в участке выяснили, кто сдавал этот дом и кто снимал его. Сколько людей здесь жило, их имена, описание внешности. Да, свяжись-ка с патрульной службой. Одна из этих машин, судя по номерам, взята на прокат. Выясни-ка, кто ее арендовал и когда. И учти, все эти сведения мне нужны еще вчера, понял?» «Понял. — мрачно кивнул Ширинг. «Ну, пошли посмотрим», — сказал Питерс Уиллису, и они ступили через порог. Через 20 минут с осмотром было покончено. Питерс увидел все, что хотел увидеть, и Уиллис повел его на холм к дымящемуся кострищу. Что до Питерса, то для него вид нанизанных на жертв человеческих останков оказался похлеще всего остального вместе взятого. Он вообще плохо реагировал на обгорелые раны, и то, что предстало перед его взором сейчас, превосходило все, что ему доводилось видеть когда-либо раньше. Это оказалось отнюдь не обуглившаяся рана. Это, как справедливо заметил Уиллис, был самый настоящий шашлык. Повсюду перед входом в дом и вокруг него валялись разбросанные кости и обкусанные куски мяса. Тогда как сейчас ему представилась возможность увидеть то, кому все они когда-то принадлежали. Определенно шашлык. Причем сразу и не скажешь, мужчина это был или женщина. Впрочем, достаточно было уже того, что это явно был человек. Судя по всему, самые жуткие фрагменты рассказов старого донора и миссис Уайнстейн и в самом деле находили свое подтверждение. Поначалу он подумывал о том, что старик попросту слишком уж дал волю собственному воображению и напридумывал монстров и привидений, там, где на самом деле были всего лишь безумцы и идиоты. Так, самое банальное человеческое зло. Сейчас же он начал подозревать, что серьезно недооценивал этих людей. Теперь он определенно знал две вещи, которые еще 24 часа назад оставались ему совершенно неведомыми. Причем от первой ему стало плохо, а вторая его основательно испугала. Первая заключалась в том, что они убивали и пожирали свои жертвы, а вторая, что в их стае были взрослые. Валявшаяся на полу кисть явно принадлежала белому мужчине, причем отличавшемуся поистине громадными размерами. Рука была грязная, можно сказать, трудовая, обильно поцарапанная с тыльной стороны и с основательно задубевшей ладонью. Она не принадлежала ни одной из обнаруженных жертв, и у лежавшего на кровати мужчины с рассеченным горлом, и у того, которого нашли перед домом, руки были гладкие, почти нежные, типично городские руки. Это же давно привыкло иметь дело с деревом, землей и камнями. Кстати сказать, как и у женщины. И, боже правый, даже у детей. Питерс наблюдал за тем, как Уиллис заливал из фляги последние дымящиеся в костре головешки. Останки нанизанного на вертел обугленного тела они решили не трогать. Пусть фотограф снимет их во всех ракурсах. Этой ночью, — подумал Питерс, — фотографу вообще работы хватит. — Уиллис, как далеко отсюда до океанского берега? — спросил он. — Пожалуй, мили две. Насколько я помню, отсюда туда ведут две тропы. Вот эта, которая тянется вдоль ручья, и чуть ниже по течению, там начинается еще одна, которая выводит прямо к береговой линии. Ребятами мы часто ими пользовались, когда ходили туда, чтобы порыбачить после прибоя. Правда, никогда толком ничего не ловили. — А какие-нибудь пещеры или что-нибудь в этом роде там есть? — Ну, сейчас прямо так и не припомнишь, возможно, и есть кое-где. Со своего места на вершине холма Питерс заметил промелькнувший в отдалении свет автомобильных фар. — Долго же они сюда добирались. Он увидел, как к нему бежит Ширинг. — Вечно он всюду бегает, — подумал Питерс. — Впрочем, отчасти я сам тому виной. Хотя, если разобраться, вся эта беготня только помогает ему поддерживать хорошую форму. Он немного завидовал молодости и силе Ширинга. — Кажется, удалось узнать то, что нас так интересовало, — прокричал помощник. — И что именно? — В участке выяснили, что дом был снят через агентство King Realty. Мы разбудили миссис Кинг, и она сообщила, что ее клиенткой была некая мисс Карла Спенсер из Нью-Йорка. Кроме нее в договоре никто не значился, никаких мужчин. Но миссис Кинг сказала, что, по словам мисс Спенсер, у нее есть сестра, и та вроде бы собиралась однажды наведаться к ней в гости. Правда, она не уточнила, когда именно собирается приехать ее сестра. — А черт, — буркнул Питерс. — Именно этого я и опасался. — Чего именно? — уточнил Ширинг. — На одной машине нью-йоркский номер, а на другой — номер местной компании по прокату. Всего у нас 3 жертвы, включая ту, что на костре. 2 из них — мужчины. Это тоже, возможно, мужчина, а может быть и женщина. Предположим, что это женщина. Ну, парни... «Что из этого следует?» «Из этого следует, что осталась еще одна женщина», — вставил Ширинг и заглянул в свои записи. «Номер на взятом на прокат Пинта зарегистрирован на имя мисс Карлы Спенсер, Нью-Йорк. Значит, черный додж принадлежит гостям, возможно, сестре или одному из ее 2 приятелей-мужчин. Следовательно, где-то поблизости бродит еще одна женщина, возможно, сама Карла Спенсер». «А, возможно, ее сестра». «Значит, у нас имеется еще одна потенциальная жертва», — заметил Уиллис. «Кто-то, за кем они сейчас гоняются? Да черт бы все это подрал!» «Вот именно», — кивнул Питерс. «По меньшей мере, 1. А так их могло бы быть из 50. Как только коронер с подмогой взберутся на холм, надо будет внимательно обследовать дом на предмет идентификации следов. Это может натолкнуть нас на какие-то мысли». Он заметил, как лучи фар сделали поворот. Определенно, это они. Чуть нахмурившись, Питерс вздохнул. «Это был вздох грузного человека, вздох с присвистом». «Проблема заключается в том, — произнес он, — что мы до сих пор не знаем, сколько вообще этих сукиных сынов бродит по округе. Я понимаю, что в любом случае на них придется объявить охоту. Однако мне до сих пор неизвестно, кого я встречу. Утку или гору динамита?» Он на секунду задумался, глядя на приближавшиеся огни машин. «А потом у меня возникла одна мысль. Посмотрим, как вы к ней отнесетесь. Предлагаю собрать маленькую армию, мобилизовать абсолютно все машины, которые только сможем найти». «Ну а что, это неплохая идея», — осклабился Уиллис. «Мне лично очень нравится». Ширинг кивнул. «Мне тоже». Охватившее вслед за этим всех присутствующих чувство облегчения было настолько явным, что стало почти осязаемым. Что и говорить, оба парня порядком струхнули. Питерс, который также увидел тела убитых, мог сказать про себя то же самое. Только в запасе для них у него оказалась еще одна страшилка. «Но, боюсь, есть еще одно обстоятельство, которое вам, возможно, понадобится чуть меньше», — сказал он. «Ну и какое же?» — спросил Уиллис. «Шутки шутить в данном случае я не намерен. Мы здесь напали на вполне конкретный след, но он может очень быстро остыть. Поэтому на поиск упомянутых мною машин я вам даю ровно 10 минут. И если через 10 минут их здесь не окажется, или, скажем, вы найдете их через 11 минут, то можете их тут же отпустить, потому что лично я буду сидеть здесь и размышлять над тем, что делать дальше, тогда как вы, парни, сами, одни, на пару, отправитесь на поиск преступников. Времени на проволочки у нас нет». «Боже правый, Джордж!» — пробормотал Ширинг. «Действуйте», — сказал Питерс. Ему явно хотелось отучить помощников от хныканья. Полицейскому это вредно. «Действуйте. Если понадобится, можете хоть под зад их пинать. Но соберите их здесь и быстро!» На короткое мгновение ему чертовски захотелось выпить, причем отнюдь не пиво. Он взглянул на висевший на вертеле труп. «Что ж, хорошо, что наши парни еще не успели позавтракать».